Глава вторая. Хотя я не был коммивояжером, тем не менее моя фирма, в которой я служил, отправила меня осенью в путешествие, и Снап остался вдвоем с квартирной хозяйкой. Они не сошлись характерами. Он ее презирал, она его боялась, оба они ненавидели друг друга. Я был занят сбытом проволоки в Северных Штатах. Получавшиеся на мое имя письма доставлялись мне раз в неделю. В этих письмах моя хозяйка постоянно жаловалась мне на Снапа. Прибыв в Мендозу в Северной Дакоте, я нашел хороший сбыт для проволоки. Разумеется, главные сделки я заключал с крупными торговцами, но я потолкался среди фермеров, чтобы получить от них практические указания, и таким образом познакомился с фермой братьев Пенруф. Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях какого-нибудь лукавого и смертоносного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья Пенруф, как и все разумные ковбои, отказались от отравы и капканов и принялись обучать разного рода собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от врагов, но и позабавиться. Гончие собаки оказались слишком добродушными для решительной борьбы. Датские доги чересчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры, и когда меня пригласили на охоту, я очень забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки, между прочим, несколько русских волкодавов, стоивших, наверное, уйму денег. Гилтон Пенруф, старший из братьев, необычайно гордился ими и ожидал от них великих подвигов. «Борзые слишком тонкокожи для волчьей охоты. Доги медленно бегают, но, увидите, полетят клочья, когда вмешаются мои волкодавы». Таким образом, борзые предназначались для гона, доги — для резерва, а волкодавы — для генерального сражения. Кроме того, припасено было 2-3 гончих, которые должны были своим тонким чутьем выслеживать зверя, если его потеряют из виду. Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день. Воздух был прозрачен и чист, и, несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. Кони ковбоев слегка горячились и раза два показали мне, каким образом они избавляются от своих седоков. Мы заметили на равнине 2-3 серых пятна, которые были, по словам Гилтона, волками или шакалами. Свора понеслась с громким лаем, но поймать им никого не удалось, хотя они носились до самого вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала. «Мне кажется, Гилт, что от твоих волкодавов мало будет толку», — сказал Гарвин, младший из братьев. «Я готов стоять за маленького черного дога против всех остальных, хотя он простой ублюдок». «Ничего не пойму», — проворчал Гилтон. «Даже шакалам никогда не удавалось улизнуть от этих борзых, не то что волкам. Гончие также превосходные, выследят хоть трехдневный след, а доги могут справиться даже с медведем». «Не спорю», — сказал отец, — «твои собаки могут гнать, могут выслеживать и могут справиться с медведем, но дело в том, что им неохота связываться с волком. Вся окаянная свора попросту трусит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за них деньги». Так они толковали, когда я распростился с ними и уехал дальше. Борзые были сильны и быстроноги, но вид волка, очевидно, наводил ужас на всех собак. У них не хватало духа помериться с ним силами, и невольно воображение переносило меня к бесстрашному щенку, разделявшему мою постель в течение последнего года. Как мне хотелось, чтобы он был здесь! Неуклюжие гиганты получили бы руководителя, которого никогда не покидает смелость. На следующей моей остановке в Бараке я получил с почты пакет, заключавший 2 послания от моей хозяйки. Первое с заявлением, что эта подлая собака безобразничает в моей комнате. Другое, еще более пылкое, с требованием немедленного удаления Снапа. «Почему бы не выписать его в Мендозу?» — подумал я. «Всего 20 часов пути. Пенруфы будут рады моему Снапу».